Пятое. Когда я вышла из покоев Кирино, навалилась такая усталость, что хоть прямо здесь, в коридоре, и падай. Спать не хотелось. Нервное напряжение просто не дало бы лечь в кровать и закрыть глаза, и потому стоило увидеть в своей комнате свернувшегося в кресле мэтра, в голову закралась мысль отправиться на позднюю или раннюю, как посмотреть, прогулку. Потому что разбудить его означало перейти к новой порции изматывающих бесед, а после Кира и так голова трещала. Нужно было как-то привести себя в чувство. Быстро переоделась в вычищенный наряд тени, и вместо теплого дублета, наспех найденного как временная замена у кого-то из крепости, уже по привычке потянулась за камзольной курткой хмыря, той самой, с магической серебряной вышивкой. Чистить ее никто так и не стал. Я сама запретила слугам трогать, побоявшись испортить артефакт, но возвращать Киру его вещь совсем не хотелось. Частично из вредности, частично из удобства. Что тиной пахнет и разводы некрасивые на черной ткани, так и не надо перед кем-то красоваться. Сойдет. А вот от заботливо сложенных поверх дублета меховой шапки и перчаток отмахиваться как от дублета не стало. Казалось бы, мелочь. Однако все же не май месяц. Прятать в рукавах заледеневшие пальцы удовольствие не из приятных. Зимы здесь явно суровее, чем я привыкла видеть. Морозный воздух прогнал остатки хмеля из головы. Небо простиралось над головой угольно-черным полотном с мелкими разбросанными дырами, в которые проглядывал свет. На деле с детства знала, что звезды такие же светила, как и наше солнце, только находятся они далеко-далеко, потому и кажутся маленькими. Сейчас понимала, что подобными знаниями не все дети даже в Алитте обладали, не то что в захолустье вроде Штолин. И если бы не моя излишняя наивность, давно бы заподозрила неладное насчет родителей. Снега высыпало почти по пояс. Часть солдат согнали расчищать внутренний двор и тренировочный плац, из-за чего, несмотря на ранний час, было довольно светло от большого количества факелов и масляных светильников, и шумно. Под веселые песни и перешучивания, надо признать, вполне приличные в сравнении с тем, что мне довелось слышать у походного костра, работа шла споро. И я заметила прицепившуюся к капитану Цуури Талисию, которой очень уж хотелось научиться управляться со специальной широкой лопатой. Вот только та была ей совсем не по размеру. Девчушку опознать смогла исключительно по росту и звонкому голоску, потому что из поднятого ворота песцовой шубки виднелся только нос. Чуть в стороне от них заметила спокойно беседовавшего с комендантом Рассера. Король кивком головы приказал подойти, и я не посмела ослушаться. Вроде один жест, да еще с таким беспристрастным выражением, а сколько власти в нем чувствовалось, словами не передать. «Вам по душе ранние подъемы, сеньорита Аше?» Заданный Рассером официальный тон неприятно царапнул слух. «Теперь-то я знала, что таким образом он отнюдь не уважение выказывал, а очерчивал границу и держал за ней. Пожалуй, иметь возможность тыкать королю и правда привилегия из привилегий. И если даже Кирино с его трудоголизмом и якобы преданностью подобное право не заслужил, то что такого сделал мой отец? Помимо спасения жизни его величества, дело явно одним этим событием не обошлось. Хотя с тем же успехом это могло быть банальное проявление типичной для Грасса наглости, с которой Рассеру пришлось смириться. Коротким взмахом ладони он отослал коменданта и подозвал меня еще ближе, чтобы наш тихий разговор было сложно расслышать со стороны. Вряд ли бы кто-то здесь по доброй воле сунулся к королю, однако ж соблюдать осторожность все-таки стоило. «Или вы пытались переубедить Таэ?» На то, с какой серьезностью это было произнесено, не обратила внимания только потому, что вовремя заметила озорные искры в глазах Рассера. Позволила себе улыбнуться в ответ. «И не думала. Вы же прекрасно знаете, каким упрямым он бывает. Вносить коррективы в план Грасса прямо во время обсуждения Кирино не стал. Но я не сомневалась, что он уже строил какие-то свои хитрые схемы, чтобы не то переиграть моего отца, не то просто подстраховаться на случай, если что-либо пойдет не так. Ведь этой ледышке чернявой кровь из носу необходимо было все контролировать. И даже если часть подчиненных у него была инициативная, все равно, даже эти инициативы Кир предугадывал и учитывал. Как только ему это удавалось? «Он вам не безразличен», — покачал головой Рассер. Разубеждать его не стало. В голове уже давно выстроилась логическая цепочка. Королю был важен Кир, в том числе как человек, и считал он его мягким в глубине души. Переживал за чувства своего советника, но как только увидел, что чувства эти весьма вероятно взаимны, стал вести себя, не побоюсь этого слова, приветливее. Хотя я изначально старалась в глазах Его Величества выглядеть преданной тенью, готовой даже на брак с нелюбимым человеком, лишь бы защитить интересы короны. Но пусть уже думает себе, что захочет. Я сама путалась и не знала, как относиться теперь к Кирино, к Таше, к отцу, к их манипуляциям и бесконечным играм. И все больше склонялась к тому, что Кир был прав с самого начала. Никакая я не особенная. Потому что все, что со мной случилось, было не моим выбором, не моей заслугой. Выпутывалась из этого тоже не своими силами. Не окажись рядом вовремя кого-нибудь, так бы и сгинула. Удача, пожалуй, была тем единственным, что помогало мне держаться на плаву. Впрочем, все это и так было ясно давно. К подобным выводам я приходила уже не один раз. И каждый давала себе слово брать себя в руки, трясти Кирино на предмет ответов, а потом снова начинала плыть по течению, не справляясь с валом проблем и интриг. Теперь же меня собирались кинуть в одиночное плавание, и справляться предстояло самой. С дедом, мэтром его гильдии, этим странным Ольха, который по всем правилам должен был быть мертв, и со всем тем, что свалится на голову следом. И вот удивительно, меня это нисколько не пугало, что нельзя назвать хорошим знаком. Я инстинктивно полагалась на то, что снова повезет, снова кто-нибудь возьмет под крыло, снова будет не так уж и страшно. И это было глупо. «Сеньорита Аше? А?» Испуганно взглянула на Рассера, не сразу вспомнив, с кем беседовала. «Извините, задумалась». «Риса!» Налетевшая со стороны Талисия чуть не сбила меня с ног. Охнув, я прижала к себе девчушку и легонько ущипнула за нос. Казалось, росла она не по дням, а по часам. За прошедшее время вытянулась настолько, что почти доставала мне до плеча, да и в лице читалось больше девичьей утонченности, чем детской округлости. И эта юная пигалица скоро должна взойти на престол и управлять целым королевством. Не сама, конечно же. Рассер точно не оставит ее без нужных и верных людей рядом. Но вся эта тяжесть решений и ответственность за множество жизней... Почему же ее никто не собирался ставить в известность? Как-то подготовить? Ей ведь всего 12. Имела ли я право думать, что мне тут тяжелее всех? На меня-то не сваливалась корона в комплекте со всеми обязанностями, сложностями и кишащим интригами дворцом. Да еще история с божественным наследием, кровожадным хранителем реликвии Кетры и зависящим от этой реликвии планом спасения мира. Или не спасением, а чей же ногу сломит в попытках разобраться, что же пытался сделать Грассе. Из слов Кирино только и поняла, что отец хотел перехитрить Хеффу, но богиня, разумеется, оказалась умней, и теперь он ей должен. Не вернет долг, отдаст жизнь. Свою или кого-то из родных богине не было разницы. Талисия стиснула крепче, выдавливая из меня остатки воздуха. Ей очень не понравилось, что я уплыла куда-то в свои мысли. Видимо, надежды разобраться в себе и во всем происходящем стоило отложить на другое время, не такое оживленное. Хотя подумать очень нужно здесь и сейчас, или, вернее, до того, как пойду трясти отца, когда этого Кира. «А мы тебя вечером с Дашей ждали!» Встав на цыпочки, зашептала она прямо в ухо. «А ты так и не пришла! Он за тебя очень-очень переживал! Вы поговорили?» Едва подавила рвущийся наружу смешок, особенно встретившись с внимательно изучающим взором Рассера. Вряд ли он что-то расслышал, но на моем лице, видимо, промелькнуло что-то подозрительное. Да и не до смеха было. У девчушки вон, в голове одни любовные переживания, причем не за себя даже. Какие там перевороты, восстания и захваты власти. Ей бы книжек со сказками побольше, гулять в саду да танцам учиться. С другой стороны, она явно была подготовлена лучше, да и наивностью не обладала такой, которая у меня сохранялась аж до 14 лет. Может, выглядит беззаботной малюткой, а на деле зорко смотрит и подмечает все, делает правильные выводы и учится. Не крестиком вышивать, а в тех же демонах разбираться. И не стоило забывать, что выросла она здесь, в крепости, на границе топей, окруженная магами и солдатами наравне с нянюшками. Но все равно я никак не могла понять Рассера и его желание посадить Листика на трон. Неужели других наследников не имелось? Хотя Териньо тогда давно убрал бы неугодного ему короля, если все так, как рассказали. И даже если ради сохранения собственной жизни, разве можно сваливать на ребенка непосильную ношу, которая не всем взрослым-то по плечу? «Мы с ним еще поговорим», — тихо ответила я, стараясь незаметно подмигнуть Талисии. Одарив меня долгим взглядом, будто если она не приложит все возможные усилия, мы с Ташей нипочем самостоятельно не разберемся, девочка столь же стремительно, как и до этого, прилипла к Рассеру. Ее ажиотаж по поводу выдуманной истории любви сеньориты и телохранителя начинал нервировать. И ладно бы Мэттер пресек на корню подобные мысли и отрицал бы все, так нет. Ему отчего-то взбрело в голову поддержать фантазию Талисии. Причем явно ведь в шутку. Висташ был не из тех людей, кому трудно признаваться в любви, это уж точно. И зачем ему подобное? Меня подразнить захотелось. «А дойдем до леса сегодня? Дойдем?» Листик бесцеремонно скакала рядом с королем, вместе с тем дергая руку, которую обхватила маленькими ладошками. «А можно и Риссе показать? Прошу, прошу! У меня уже лучше получается, почти так же легко, как у тебя!» «Хорошо», — рассмеялся Рассер. «Но недолго». «Я помню. У вас еще с дядей Грасса дела». Тяжело и совсем по-взрослому вздохнула девочка. На мою вопросительно задранную бровь «Что показывать-то?» король таинственно улыбнулся и кивком головы приказал следовать за ним. Ведомая любопытством, я и так не думала отставать, тем более, казалось, меня хотели посвятить во что-то такое, о чем далеко не каждый мог знать. Проявление доверия со стороны их величества и юной наследницы было приятным жестом. Преодолев сугробы, мы добрались до небольшого пролеска, разглядеть который удалось только, когда приблизились почти вплотную. В окружающей черноте видно было немного. Темные силуэты Рассера и Талисии, выделявшиеся лишь благодаря белоснежному ковру под ногами, да подсвеченную факелами крепость, оставшуюся позади. На полпути я сообразила создать магический огонек, на что король благодарно улыбнулся, а Листик завистливо поглядела, но в ладоши все-таки захлопала несколько мгновений спустя. Судя по всему, так ловко управляться с пламенем она пока не умела. По дороге девчушка радостно щебетала о том, каким же интересным местом был Ралхейрт. Руины в холмах и город, построенный прямо на них, отчего некоторые дома выглядели самым необычным образом, смешав в себе архитектуру древности и современные незамысловатые формы. Чуть ли не на каждом шагу встречались юные маги, направленные к анклавам проходить практику, изучать старые наречия и совершенствоваться в рунном языке. А еще желающие пополнить великие архивы ниенские историки, не всегда, впрочем, являющиеся ниенцами. Благодаря безопасности на границе, которую обеспечил Кирино, страшащихся топи путешественников и исследователей, не владеющих магией, стало больше, и это пошло только на пользу герцогству с экономической точки зрения. О чем Талисия рассуждала наравне с тем, какие же необычные статуи в храме Семерых там, как ей понравилась лавка с музыкальными инструментами и насколько вкусные яблоки в карамели удалось найти. Стало интересно, как давно начали учить ее чему-то помимо магии, раз она так легко апеллировала к фактам и переключалась с серьезных тем на что-то более приземленное. В том, что ту же экономику ей точно преподавали, я уже не сомневалась. И с жалостью отметила, что сама далеко не все термины знала, так что переживать стоило больше о себе, чем о том, готова ли Талисия взойти на престол. Ее обучением занимались куда активнее и планомернее, чем моим. А может, дело было в том, что я сама явного желания не показывала. Вот ничем, кроме необходимого минимума, и не стали нагружать. За почти 2 года в Алитте хорошо научилась только этикету, верховой езде, да разбираться в десятке видов оружия и артефактов, да ядов не допустил Таши. Из рукопашного боя толково могла лишь правильно падать, уворачиваться и вылезать из захватов. Большая часть книг по магии была для меня как тени попросту бесполезна. Ну и с документами работать теперь умела. Но какой в этом толк? И ведь отец с самого начала говорил, уметь лучше многое, если не все. Почему не последовало его совету? Теперь-то точно не до этого будет. Никакого спокойного обучения. И кусать локти уже поздно. Что вышло, то вышло. С другой стороны, приспособлена к выживанию я была лучше, чем Талисия. По крайней мере, надеялась на это. Между тем, девчушка скинула на руки Рассера шубку. Под ней оказалась расшитая цветными нитками синяя рубаха и короткий белый жилет, лишь для красоты отороченный мехом, поэтому девочка быстро продрогла. Продрогла бы, не сделай она несколько шагов в сторону, с трудом набрав скорость и прыгнув. С первой попытки ничего не вышло. Талисия раздосадованно поджала губы и принялась ходить кругами, вытаптывая нужное ей пространство, пританцовывая от холода и недовольно шипя под нос. Я не смогла сдержать улыбку, потому что ворчащая девочка слишком уж походила на своего хмурого опекуна, явно от него понабравшись этих манер. А потом она снова разбежалась и снова прыгнула. На искрящийся снег приземлился волк. Вернее, волчонок. Еще нескладный подросток, лопоухий и с длинными, непропорциональными туловищу лапами. Кристально чистый белый мех и совсем не звериный взгляд голубых глаз, внимательный, изучающий и вместе с тем озорной. «Не убегай далеко. Мы будем здесь». Рассер перекинул шубку девочке через руку, кивком дозволяя идти. Волчонок тихо зарычал, пригибая голову, но никакой агрессии в этом жесте не чувствовалось, больше веселого азарта и предвкушения. Вильнув хвостом, Талисия, а это, вне всяких сомнений, была она, сорвалась с места и скрылась в пролеске. Радостное тявканье и пофыркивание затихло не сразу. «Это дар Кетры», — охотно объяснил король, заметив недоумение в моих глазах. «Весь королевский род способен на подобное. Жаль, остались только мы с Лисой». Я вспомнила девушку-перевёртыша и цирковое выступление, увиденное на балу весеннего цветка, но там была лисица, а значит, далеко не все перевёртыши обязательно были наследниками Кетры. Или я что-то не так понимала? «А вы?» Вырвалось у меня прежде, чем успела прикусить язык. Любопытство любопытством, и все же не надо было забывать, что беседовала с их величеством, пусть и в неофициальной атмосфере. «Умею», — с улыбкой проследив закружившей около нас Талисии, произнес он. «Однако взывать к силам близ границы для меня было бы неразумно. В отличие от других заклинаний, Это не влияет на магический план столь сильно, чтобы мой отравленный дар призвал демонов, но здесь — топи. Простите мое любопытство, Росс. Я смущенно кашлянула и создала еще несколько огненных шаров, чтобы было теплее стоять и наблюдать за резвящейся девчушкой. В этом нет ничего постыдного. Любопытство похвально. Тем более вам я доверяю. Невольно икнула от удивления, услышав о доверии, но то, с каким спокойствием и серьезностью король сказал это, не позволило сомневаться. Если мой отец был для него близким человеком, Кир тоже, то и я, связанная с ними, могла интересовать Рассера не только как тень. Много ли у него было людей, которым он мог безоговорочно верить, особенно когда выяснилось, что даже телохранитель не такой уж и замечательный? Мне всегда казалось, что Териньо был ближе как советник, чем Кирино. Но выходило, я ошиблась. Король присматривался ко мне уже долгое время, не потому что была сама по себе какой-то особенной, а из-за отца и подозревала влюбленности Кира. И пришел к выводу, что угрозы я не представляю. «Могу я узнать о вас больше?» Все еще чувствуя смущение от того, как бесцеремонно лезла в душу к малознакомому человеку, я для верности отвела взгляд. «Как вы взошли на престол?» Наверное, дело было в той легкости, с которой Талисия общалась с Рассером. И мне самой вдруг захотелось так, без благоговейного трепета, необходимости держать дистанцию и соблюдать этикет. Видеть в нем не венценосную особу, на которую только снизу вверх и смотришь, а человека. Не при дворе же. Но имела ли я на это право? Хотя не попробуешь — не узнаешь. В моем восприятии Рассер существовал, по сути, совсем один. Не считая доверенных лиц, советников и приближенных, у него никого не было. Родители мертвы, а имена остальных наследников престола скрывала древняя традиция. Теперь-то я знала, что из рода Кассель остались только он да Талисия, но проводить столько времени с девочкой король мог только потому, что она была подопечной его советника. В противном случае подобные взаимоотношения вызвали бы куда больше слухов, чем и без того бродила по дворцу. Будь у него жена или хотя бы фаворитка, имя было бы известно всем, поскольку она бы не являлась частью рода Кассель, и ее бы не скрывали, как других членов семьи. А значит, своих наследников Рос не имел. Разве что где-то могли быть бастарды короля. О чем его самого спрашивать, конечно же, было бы самоубийственным и совсем неприличным шагом, поэтому условно считала, что их нет. Только если вы расскажете о себе. И каким на самом деле был с вами Грассе? На миг задумалась. А действительно, каким же? Стоило ли поведать королю о штольнях, о той лжи, которой меня окружали с самого детства? Все-таки вы ему не доверяете. Вместо того, чтобы безрезультатно крутить вопрос в голове, отметила я. Внезапный далекий писк заставил вздрогнуть и оглянуться через плечо. Пусть на долю мгновения, но не показалось же. Таши? Или другие тени? Может, следовало сказать и быстрее вернуться в крепость? Люди лгут, Мариса, и это нормальное явление. Рассер одарил меня отеческой улыбкой и сложил руки за спиной. Доверию оно нисколько не мешает. Я же, как и вы, не лишён любопытства, желание пробраться к нему в голову и узнать как можно больше. Может, все-таки показалось? Мало ли, усталость сказывалась. Но бдительность сохранять все же стоило, и потому вызвало внутри ощущение маятника. Скорее всего, у Рассера было предостаточно защитных и предупреждающих амулетов, и раз он не всполошился, бояться было нечего. Не мог же король так безалаберно относиться к собственной безопасности и полагаться всецело на меня в этом. «Люди лгут», — согласно кивнула и криво усмехнулась. «Уж что-что...» А это знала на своей шкуре превосходно. Но даже если вы побываете в чужой голове, то к удивлению узнаете, что и там ложь. Даже себе порой люди лгут, и не замечают этого». Король рассмеялся. «Теперь начинаю понимать, чем же вы приворожили Таэ», — покачал головой он. «Так вы согласны на обмен?» Подумала немного и вновь кивнула. Из всех людей, с кем я общалась и кого пыталась понять, только Рассер был полностью честен и открыт. Да, при дворе он вынужден был держать маску и поддерживать образ властного холодного человека. Однако стоило остаться с ним один на один, создавалось ощущение, будто он с легкостью поведает обо всем, какой вопрос ни задай. Будто таким образом он компенсировал нехватку искренности и доверия. Хотя наивным король не был и тщательно выбирал тех, кому мог показать иную свою сторону. И я словно бы начала отчетливо видеть те двери, за которые меня постепенно пускали все глубже и глубже. И если раньше везде висели замки или засов находился внутри, то сейчас я сама могла пытаться дергать за ручку. «Своим рождением я убил мать», — с печальной улыбкой заговорил Рассер. «А отца видел раз или два за всю жизнь, и плохо его помню. С Римией, моей сестрой. У нас были разные отцы. И когда мать умерла, сестра стала первой наследницей, а бабушка — регентом при ней. С сестрой мне посчастливилось жить бок о бок под заботливым крылом бабушки, которая, пожалуй, относилась к нашей безопасности чересчур щепетильно. Только взойдя на престол в свои 15, когда сестра отказалась от прав на корону, я узнал, что над нашим родом словно навис злой рок или проклятие. Никто из наследников не доживал до 30. Римию он не обошел стороной. Мне же, вероятнее всего, не без помощи Грассы повезло. Значит, в том, что Рассер был совсем один, я не ошиблась. А еще стало ясно, почему он не видел ничего плохого в том, что Талисия в столь нежном возрасте примет на себя бремя власти. «Ваша сестра была Магессой?» Ответ на этот вопрос я и так знала. Но хотелось повернуть разговор в нужную сторону, узнать больше о семье Рассера. И о том недостающем кусочке истории, что была уже известна мне. О магистре Янкеле Раджетти из приграничной крепости, из жажды силы, пожертвовавшим женой. Римия полюбила колдуна. Она казалась такой счастливой, что я нисколько не жалел о том, что занял трон вместо нее. Признаться, с самого начала я не видел себя в этой роли, но ради счастья сестры был готов наступить на горло своим интересам, а она — ради своей любви отдать дар. Она? Грасса говорит, что Янкел убил ее, но я этому не верю. Взгляд, обращенный ко мне, был от чего-то виноватым. Янкел был Раджетти, псом короны, а это настолько въедается в кровь, что не вырезать, не выжечь. И то, каким Раджетти является ваш отец, только подтверждает правило. Везде бывают исключения. Рассмеялась в ответ. Действительно, отца можно было назвать исключением из многих правил. Но раз уж Янкел был псом короны, Рассер знал его лично, и потому его слова имели вес. Зачем только отец соврал Кирино? Моя сестра не была столь глупа, чтобы жертвовать даром в раннем возрасте ради недостойного человека. Вопрос о том, могли ли ее взять силой, я вовремя проглотила. Он был бы нормальным в разговоре с Ташей или Киром, где допустимы различные предположения и рассуждения. Однако топтаться на горе Рассера было неправильно. Не только потому, что он пока еще оставался королем, но также из банальной вежливости. А потом я вспомнила, что в этой крепости уже долгое время до появления в ней Кирино как магистра Кирея служил капитаном Ольха. И Янкела могли убить, взяв под контроль его тело, и сделать с бедной Римией что угодно. Совсем как с Ларом. Догадывались об этом Кир с Грассе или нет? «Ваша очередь», — улыбнулся Рассер. Дальнейшее случилось стремительно. Я дернулась в сторону и призвала серп скорее инстинктивно, словно почувствовав заранее, прежде чем что-то произошло. Вот Рассер стоял в паре шагов, вот блеснула сталь в отсветах магических огней, вот нарастающий писк, следом мелькнувшая черная тень и звон металла о металл. Я среагировала на вдавившийся в уши звук, неприятный, знакомый, въевшийся в подкорку, предположив покушение на короля. На деле же все оказалось несколько иначе. Стилет, крепко стиснутый рукой короля, был направлен точно в мой глаз. Еще бы чуть-чуть, и я лишилась бы, не возникни между Рассером и мной Таши, чей кукри упирался в гарду тонкого кинжала, блокируя удар. И не сказать, что я сама сработала из рук вон плохо. Серп был приставлен к горлу мэтра. Но угрозу распознала неверно. И ведь умела же чувствовать, когда в тенях поблизости именно Висташи. Так нет. Разволновалась. Не сообразила сразу. С другой стороны, он мог с тем же успехом в самом деле попытаться убить короля. Мало ли, по какой причине ему потребовалось бы это сделать. Но все же от сердца отлегло, когда поняла. Мэтр кинулся не убивать, а защищать меня. И только когда возбудораженное состояние потихоньку стало уступать место рациональной логике, до меня дошло. Король целился сознанием дела, предполагая, как я буду уворачиваться, намереваясь как минимум ранить. Не замешкайся я из-за непонятной тени, оказавшейся Таши, подумай в первую очередь о своей шкуре, то успела бы скрыться в тенях вместо того, чтобы уклоняться. Но если бы не услышала писк, вряд ли бы вообще стала двигаться с места, то есть Рассеру без труда удалось бы совершить задуманное. «Теперь вырученная тень Таэ, я полагаю». Медленно отступив, Рассер неуловимым движением спрятал стилет, наверное, куда-то в рукав. Горло, как назло, сдавило когтистая лапа страха, и сердце забилось раза в два чаще, хотя казалось и так взвинчено до предела. А ведь стоило хотя бы поинтересоваться, что это вообще было и зачем. Неужто король тоже почувствовал чужое присутствие и решил выманить мэтра таким своеобразным образом? Но тогда ему должно быть известно о Таше несколько больше, чем имя или профессия. Впрочем, у Росса было предостаточно источников информации, как минимум Грасса и Талисия. Девчушку не стоило списывать со счетов только потому, что она мило играла с мэтром и пыталась всячески меня с ним свести. «Рад иметь возможность вновь говорить с вами. Талисия много о вас рассказывала, упоминая, что вы довольно близки с Таэ». Висташи не опускал кукри и из боевой стойки не выходил, тогда как я, немного помедлив, все-таки отозвала серп. Приятно, что он меня защищал, но демона раздери. Как же обидно не справиться самой. А ведь наивно полагала, что могу. Не ждите манеры почтения. Таши со свистом выдохнул и зачесал пятерню волосы, отводя оружие в сторону. И не надеялся. Вы все-таки мэтр лиги, пусть и бывший. Я вздрогнула от того, каким тоном произнес это Рассер, хотя на его лице был изображен искренний детский интерес. «Прошу простить мне неподобающее поведение, сеньорита Аше». Он чуть наклонился вперед, обозначив извиняющийся поклон. «Уверяю вас, я не собирался вам вредить, и вовремя бы остановил клинок. Рад видеть, что у телохранительницы моего советника есть собственный телохранитель». «Или вы, мэтр Журавль, тоже защищаете интересы Таэда и потому заботитесь о сохранности его невесты?» Я чуть было не выругалась вслух подхваченными у Брика словечками. Талисии взбрело в голову поделиться своими фантазиями с королем, или мне померещилась скрытая издевка в этих словах? «Мне жаль, что так вышло». Положив руку на плечо Таши, вышла вперед. «Я попросила мэтра следовать за мной, беспокоясь о вашей безопасности». Пусть уж лучше Рассер думает, что я с самого начала планировала вытащить его на прогулку за стены крепости, чем будет подозревать Висташев в слежке. И теперь я понимала, Насколько же сложно было отслеживать чуть ли не постоянно, что кому известно и какой у кого интерес в происходящем. Как с этим справлялись отец с Кирино — загадка. Король знал Таши как мэтра журавля. О большем пока было трудно судить. И не сказать, что вызывающее поведение Роса мне было по душе. Чего он добивался? Вывести на чистую воду? Проверить, насколько мнению Талисии о близости с Кирино стоило доверять? «Виной всему мое любопытство», — возразил Рос. «Заманчиво взглянуть на теней в боевой готовности. Далеко не каждый день выпадает такая возможность без риска для жизни». Королю чуть было вновь не выпала такая возможность, когда рядом с ним практически бесшумно возникла Талисия. Все еще в волчьем обличье, она тяжело дышала и лапами перебирала снег, нетерпеливо виляя хвостом. Девчушка, вероятно, не нагулялась. Но и пропускать что-то интересное, а иного, когда взрослые тут так собрались и быть не могло, не хотела. При взгляде на нее Рассер невольно разулыбался. Я почувствовала небольшой всплеск магии. «Вашу часть истории я выслушаю позже, сеньорита Аше», возвращая на лицо бесстрастное выражение, произнес он. «Оставлю вас. Могли ли они сейчас мысленно общаться между собой? Или все это изначально хитрый план Листика, подговоривший короля сделать так, чтобы все сложилось, как она хотела, и мы с Ташей наконец-то остались наедине и объяснились в чувствах друг к другу? Глядя на удаляющихся Рассера с Талисией, я постепенно осознала, что объясняться в чем-либо не было никакого желания. Больше хотелось уподобиться королю и покопаться в чужих головах, даром, что там тоже могла встретиться ложь. Но если этот шаг даст хоть какую-то определенность... Поведение мелкой пигалицы. Что это? Издевка, искренняя попытка помочь, детская наивность и непосредственность. И почему оно меня только раздражало? Я еще могу понять то, что ты перенимаешь у Кира какие-то интонации или заимствуешь предметы гардероба. Хихикнул в ухо Таше, вырывая меня из задумчивого скрежетания зубами. Но уподобляться его образу жизни не стоит. Что? Раздраженно уточнила я, борясь со жгучим желанием цапнуть мэтра за нос. «Что-что?» — передразнил он, оттягивая века. «Заклинаний ты нужных не знаешь, чтобы столько не спать. Круги под глазами тебя не красят». «Ты последовал за нами только из-за этого?» Скрестила руки на груди и покачала головой. «Нет. Меня разбудил комендант и довольно подробно рассказал, куда и с кем ты ушла». Все-таки не сдержалась и выругалась, заставив лицо Таши вытянуться от удивления. Подобных словечек от меня он не ожидал. Значит, все-таки зря недооценила Талисию. Хитрости и дальновидности ей не занимать. На троне ей самое место. Ворчливо буркнула под нос и тяжело вздохнула. Что ж, одним переживанием за ее судьбу меньше. «Неужели ты не рада, что нам наконец-то выпала возможность поболтать без кого-либо над душой?» По-своему расценил мое поведение Таши, когда я принялась усиленно грызть ноготь большого пальца, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. «Если раньше стоило кому-то обставить меня, толком и не замечала даже, или попросту не придавала этому значения, то сейчас стало по-настоящему обидно». Конечно, не стоило и пытаться мериться силами с самим королем или его племянницей, у которой, судя по всему, были не только наследственная склонность к интригам и хорошие примеры для подражания, но и должное количество опыта, в отличие от меня. Держать все факты в голове еще тяжело. А если завести тетрадь? Нет, слишком рискованно. Если ее кто-то найдет, проблем не оберешься. «Ты говорил, тебя разбудил комендант, но ты спал в моей комнате! Демоны!» Понятно, что об этом вполне могла догадываться Талисия, но рассказала ли она Рассеру? Кирино же просил быть осторожнее с любовниками, а тут даже не любовник, но проблем не меньше. «Не накручивай себя», — Таша коснулся плеча. Рассер ясно дал понять, что его волнует только то, насколько мы преданы Киру. И вообще, с братом тебе нормально играть в влюбленности, а как со мной, сразу нос воротим. Хотела бы я сказать, что все очень даже наоборот, и вообще играть ничего не хотелось. Восьмой. Совсем не о том думаю. Дело ведь не в отношении Рассера. Мне важнее знать, прокололась я или нет. И если да, то где именно? И схватить бы листика за ее косички, уточнить бы несколько моментов до того, как окажусь под надзором деда. Понятно, что нашему с Киром представлению настал конец. В нем не было больше необходимости, если я, конечно, не собиралась отправиться в тюрьму следом за женихом. Хотя и так ясно, что Джио подсуетится и договорится с Теринью о том, чтобы меня в компании против магистра Таэда не задействовали. Я был у Кира. Он почувствовал, что Талисия вышла из крепости, попросил посмотреть, что и как. Никакого коменданта не было. Успокаивающе улыбнулся мэтр. «Твоя честь спасена?» Стало легче. Ненамного. И все же исчезла чрезмерная паранойя по отношению к Талисии. Зато понятно, как так вышло, что во мне Рассер каким-то образом увидел куда более опытную интриганку, чем была на самом деле. Обстоятельства, предосторожности и та самая паранойя — та еще смесь для того, чтобы даже в собственной тени начало мерещиться всякое. «Еще немного, и у меня голова вспухнет, как тесто на дрожжах». Выдохнула и, немного поколебавшись, полезла под поднятую им руку. Как бы сильно не хотелось сейчас же поговорить с Листиком и все-таки прояснить некоторые моменты, потом все-таки найти отца и еще подумать обо всем, что удалось узнать, я поддалась соблазну почувствовать ненадолго островок спокойствия. Именно таковым ощущался Таши. Стоя вот так, уткнувшись носом в меховую оторочку его куртки, становилось в разы легче дышать. Рой назойливых вопросов, требующих к себе внимания, испуганно затих, и получилось осознать, что хотя бы кратковременный сон все же не помешал бы. Слишком много всего давило и требовало внимания, и нельзя было сказать, что я должным образом отдохнула после выматывающего путешествия по топям. И прежде чем продолжать во что-то вникать, стоило как минимум добраться до кровати и немного вздремнуть.